Там наш дорогой патриот Иван Сергеевич сейчас бы и указал, что уж это де есть по-французски. А как видно, что оно писано не французским пером и не в духе французском, и что, конечно уж, русский автор заимствовал у французского, тем более, что «Мадам Бавари» вышла в 1857 или в 1858 году, как видно из статьи о ней в парижских письмах Эмиля Золя. Вестник Европы, 1875, сентябрь, октябрь и ноябрь. И вдруг прославила автора и даже повела к процессу в суде о безнравственности героини. В самом деле скажут, как же в 1857 году? А также, я весь роман залпом рассказал Тургеневу в 1855 году. Все решительно. Как теперь помню, как особенно описывал студенчество Козлова, его неловкость, бедность, нелюдимость, как молодая девочка Уленька и товарищи его смеялись над ним, как она сняла фуражку с него, а он не заметил и жадно ел. То же сделано и с лекарем Бавари, но для того, чтобы уничтожить наружное сходство, Бавари женат на второй жене. Ест он также много, но это перенесено из детства в зрелый возраст. Кроме того, придумана куча других лиц и эпизодов. Цель зависти тут та, чтобы взять мое и спрятать туда. Вот где не у тебя, а у другого это было прежде. Пересказывая свой роман Тургеневу, я остановился особенно на этих подробностях и потом рассказал характер Козлова, уже учителя, его доброе сердце, его ученость и безнравственность жены. Конечно, я не все сцены конца подробно рассказал ему, потому что едва ли тогда сам имел их в виду. И потому сходство и ограничивается больше только первыми моими тремя частями, а далее уже в «Мадам Бавари» идет другое. Тургенев, очевидно, помнил типичность характера. Он, конечно, после моего рассказа тотчас записал все, иначе не упомнил бы. И они там вдвоем и обработали, и приделали к этому характеру нелепейший конец – самоубийство ее, в чем Золя справедливо и упрекнул его в своих критических парижских письмах. Вестник Европы, сентябрь, октябрь и ноябрь 1875. Я почти плакал сам, когда рассказывал, как нежно любит и как прощает потом Уленьки ее муж, а они реально выжили из этого сок. «Je ne vous en veux pas». «Я не сержусь на вас», — говорит, глупо, конечно, и вяло, муж своему сопернику после смерти жены у Флобера. И Золя возводит это «je ne vous en veux pas» в величайший, величайший гранд-гранд-гранд перл создания, в пафос, какого во всей французской литературе нет. Под каким предлогом, повторяю я, мог Тургенев передать Флоберу то, чего сам не решился взять себе? Как свое? Вероятно, так. И я верю, на этот раз, его честному слову, что он французским литераторам обо мне не упоминал. Смотри вышеприведенный разговор. Упомяни он, тогда бы, пожалуй, захотели узнать, что я такое, и даже порывались одно время по поводу Обломова, как выше сказано. Да он как-то замазал. А я сам этим вовсе не интересовался. Теперь вижу, что напрасно. Он между тем успел остальное расхватать, частью сам, дым, отцы и дети, частью разбить на куски и потом эти куски сложить опять другим узором, по своей системе, удержав фабулу, то есть содержание. Фабулы в строгом смысле в моем романе нет. Ход и главные характеры, сократить и сжать сцены и вообще выудить все, что характеристично, удачно, так, чтобы моя книга была выдохшуюся ветошью, повторением чужого, и все это исполнить в другом романе под именем Флобера «Education sentimentale» – «Воспитание чувств». Да еще, как я выше сказал, он переделал первую часть обыкновенной истории в свои вешние воды, которую и перевел через своих агентов на все языки, как и свои прочие повести. Переводите теперь меня, если угодно. Пускай. Уж это все есть на других языках. И у Айербаха, и у Флобера, а более всего у него самого, и, конечно, еще где-нибудь. Недаром однажды, по поводу этих сходств, когда я намекнул ему на один роман, не называя, он, захлебываясь в восторге от своего успеха, сказал: «Да в котором из них? и поглядел на меня с торжествующей иронией, счастливой, конечно, внутренно этой своей гениальностью. Может быть, он перевел Обломова где-нибудь, да я не знаю. Впрочем, последний переведен, и то не так давно, на немецкий язык.